«Может, в брюхе?» — спросила Мира, закуривая. Толстый гигант достал газету, внимательно посмотрел на Миру и оскалился в улыбке. «Да», — проговорил мексиканец, — «то, что надо, очень интересно. По-моему, он наслаждается от беседы с самим собой», — сказала Мира. «Может, мы пойдем спать? Сейчас и до нас дойдет очередь», — заверил я ее. Богль хрустнул мышцами, поинтересовался, что это за тип. «Это ответила свиная тушенка. Ну, вы здесь чужие и не знаете меня». Аксел вздрогнул и побледнел. «Пабло», — повторила Мира, — «похоже на название детской присыпки». Гора мяса улыбнулась. «А маленький человек слышал обо мне, так ведь, сеньор?» Я тоже слышал о нем, но промолчал. Ансел слабо кивнул. «Тогда скажи своим друзьям, кто я, расскажи им о моей крепости в горах, о том, сколько у меня людей, сколько поездов мы ограбили и взорвали». «Ну, где ж твой язык, сеньор?» Ансел нервно оглянулся. «Это тот самый Пабло», — проговорил он. «Ну, если Самуэль сыграет на губной гармошке, — сказала Мира, — то мы можем устроить благотворительный прием, после которого наш мексиканский друг получит сувенирный флажок, а мы отправимся спать». Пабло тем временем продолжал ее разглядывать. «Значит, сеньора, есть Мира Шамвей? Наконец-то я стала знаменитой», — выдохнула Мира. «А у вас как дела, мистер Рузвельт? А вы, сеньор Росмиллан?» — продолжал окорок динозавра. «А я Самуэль Богль», — вмешался Богль. «Рад познакомиться, заткни пасть, собака», — повернулся к нему Пабло. «Или я вырву тебе язык». «Что?» — начал было Богль, но я толкнул его ногой под столом, и он замолк. Пабло взял стул и сел рядом с Мирой. «У нас есть о чем поговорить», — сказал он, налив себе вина и засмеялся. «Смотри, корсет порвешь», — предупредила Мира. Пабло сжал в руке стакан с вином и раздавил его. Богль снова начал подниматься, но я опять толкнул его. Мира либо была самой глупой из всех женщин, которых я знал, либо храбрее нас всех вместе взятых. Но как бы то ни было, она напрашивалась на неприятности. Бандиты на площади подошли ближе, держа руки на рукоятках револьверов. Пабло вытер руку платком. «Я бываю неосторожен». «Ничего», — галантно извинила его Мира. «У меня есть двоюродный брат, который тоже дефективный. Для него специально всю посуду сделали железной. Хочешь, могу и тебе достать со скидкой». «Когда мои женщины наглеют», — мечтательно сказал Пабло, — «я сажаю их на солнце, на муравейник». «Но я не твоя женщина, Пончик. Забирай своих ублюдков и убирайся». «Не обращайте внимания», — вмешался я. «Это она так шутит». Пабло обмотал порезанную руку платком. «Очень интересное чувство юмора. Интересное. Когда какая-нибудь из моих женщин начинает так шутить, я просто отрезаю ей язык, и она быстро теряет чувство юмора. Я решил поговорить с ним сам. Скажите, сеньор, вы хотите с нами о чем-то поговорить, не так ли?» «Да». Он снова взялся за газету. Я тут же узнал «Нью-Йорк Репортер». «Сейчас вы узнаете, почему я так интересуюсь сеньорой». Я уже знал, что сейчас будет. Этот бугай каким-то образом наткнулся на номер газеты, где Мэддокс напечатал статью о похищении блондинки. Там была большая фотография Миры и еще больше рекламы вознаграждения. «Даже не представляю, как я выкручусь из всего этого», — подумал я. Мира взяла газету. Богль и Ансел тоже склонились над ней. Последовало тягостное молчание, потом Мира сложила газету, бросила на стол и взглянула на меня —